имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем великий праздник воздвижения креста Господня. В церковной культуре крест – это наиболее встречающийся знак, окруженный особым почитанием. Мы так привыкли полагать на себя крестное знамение, так привыкли лобызать крест, так привыкли созерцать крест, что порой не задумываемся о смысле креста, креста Господня. А думать о кресте нужно, потому что всякий раз, когда размышляешь на тему креста, Господь посещает все новыми и новыми мыслями. И как будто бездна открывается божественной премудрости. И сознаешь, что через крест явлено миру некое запредельное перед лицом человеческих возможностей Божья тайна. Вот какие удивительные сегодня слова были прочитаны нам в послании к Коринфянам. Апостол Павел говорит: крест для погибающих – юродство. Но вы все знаете, что такое юродство. Речь в данном случае не идет о Христа ради юродстве, то есть о добровольном подвиге безумства. Речь идет о реальном безумстве, о сумасшествии. Так вот, для погибающих крест – это сумасшествие. Это сумасшедшая идея, ненормальная идея, которую с порога отрицали. Ибо для иудеев она была соблазном, по слову того же апостола Павла. А для эллинов – опять-таки безумием. Никто не хотел думать о кресте. Никто не хотел связывать с крестом никаких положительных чувств. Нужно сказать, что и сегодня не всегда люди способны с крестом, со страданием связывать какие-то положительные чувства, переживания. Вот совсем недавно, в связи с обсуждением преподавания основ православной культуры в школах России, ко мне пришел один человек и совершенно серьезно сказал: «А как бы нам избежать вот в повествованиях о православной культуре вот этой странной такой темы страдания, смерть? Дети-то молодые, чистые души, а мы им страдания, смерть. Что же это за религия такая, которая в центре своего послания имеет страдания и смерть? Может быть, как-то подправим все это?» Это типичная реакция современного человека. Точно такая же, как 2000 лет тому назад. Для одних соблазн, то есть странность, а для других сумасшествие. А вот что находим дальше в этом послании апостола Павла к Коринфянам. Когда мир мудростью своею не смог познать Бога, тогда в юродстве проповеди была дана весть спасающим, верующим. Через юродство проповеди тогда Бог спас верующих. Какие удивительные слова! Когда мир не смог мудростью своею. Ведь Господь не говорит, что мудростью невозможно уверовать в Бога. Он не говорит, что разум человеческий – это не то средство. Он просто констатирует реальность, что своей мудростью, своей культурой, всей силой человеческой цивилизации – люди не смогли познать Бога, потому что разум человеческий подвержен влияниям. Бог, несомненно, дарует людям свою благодать в самом широком смысле этого слова. благодать через свое творение. Разве не благодатью является наш мир такой прекрасный? Разве не благодатью является такая целесообразность Божьего творения, такая мудрость Божьего творения? И некоторым людям было вполне достаточно, взирая на звездное небо умом своим, почувствовать и принять Бога. Но мир оказался не способен. Потому что так много влияния оказывалось, как и сегодня оказывается, на человеческий разум. Он очень восприимчив. И сколько же было этих идей, сколько было учений, сколько было взглядов на Бога, на мир, на человека. И когда человеческий разум погружается во все это сознательно, как, допустим, разум исследователя, ученого, или бессознательно, как разум простых людей, находящихся под воздействием, особенно в наше время, средств массовой информации, моды, стереотипов мысли, тогда он становится неспособным увидеть Бога. Он отвлекается на другие цели и ценности. Говорят, что самая главная задача – преодолеть экономический кризис. И все будут бороться, чтобы преодолеть экономический кризис, забывая, что все кризисы внутри человека. Сколько было разных призывов к народу решить эту задачу, пятилетку, семилетку, построить, сделать. Постоянно к разуму человеческому бросались вызовы, отвечая на которые он забывал Бога. И так было не только в новое или новейшее время, так было и в античной древности. И Господу было угодно не разум сделать главным органом, через который он возжелал установить свою связь с людьми. И потому он отвергает разум, отвергает логику, отвергает человеческую силу и являет свое спасение в безумии, в кресте. Ну как можно было действительно поверить в то, что через смертную казнь даруется людям спасение? Как можно было орудие казни сделать святыней? И ведь до сих пор существуют сектанты, которые придерживаются точно такого мнения, что нельзя поклоняться кресту, потому что крест – это орудие казни. Господу было угодно юродством, безумием этой проповеди через полный отказ от разума открыть людям тайну спасения. А что же являет нам крест Господень? Он нам являет то, что Бог есть любовь. Потому что отдать себя, Сына Своего, ради спасения мира, на эти страшные поношения, уничижения, пытки, на злобу человеческую, на зависть человеческую, на страшную крестную казнь добровольно отдать мог только тот, кто мир любит больше самого себя. Бог есть любовь, говорит нам апостол Павел. И только любовью Божией может быть понята вся тайна креста Господня. А что для нас это означает? А это означает вот что. Если Бог есть любовь, то спасение в любви. Конечно, не в той самой любви, которую нам сегодня по телевизору показывают. Не в буйстве человеческих страстей, а в той любви, которая накрепко соединяет людей. В той любви, через которую один отдает себя другому. С радостью, потому что любящий всегда готов принести себя в жертву любимому. И если это происходит в семье, какие же крепкие становятся семьи? А если общество начинает строиться на этих законах? Не, конечно, не прямо на законе любви общество управляется светскими, юридическими законами, но если в этих законах заложена высокая нравственность, если государство, школа, церковь, интеллигенция начинают воспитывать людей, если сама эта отдача другому становится национальной гордостью, достоянием, идеалом, то что с народом превращается? Ведь каждый захочет быть похож на этот идеал. Воспитание людей в любви начинается с того, что в сердце человеческом воспитывается доброта. Всякая злоба вне Божьего закона. Потому что закон жизни – это закон любви. И если у нас не хватает любви, как то было у святых угодников Божьих, то, может быть, хватит доброты, сострадания, заботы. Такой небольшой, совсем мизерный, но способный изменить жизнь других людей и жизнь всего общества. Нельзя соединиться с Богом, не будучи Ему подобным. Подобное познается подобным. Говорили древние язычники и говорили правильно. Философы так говорили. Нельзя войти в общение с Богом, будучи Его противоположностью. Потому что Бог не может быть вместе с тем, кто противоположен Ему. А потому вот и спасение через крест. Не через человеческую мудрость, не через силу знания, не через политическую силу, не через организацию общества, а через крест Христов, в котором и через который в полной мере явилась спасающая любовь Божия. Нельзя поклоняться кресту со злобой, с плохими мыслями о людях. Нужно все выкинуть из головы, как страшное дьявольское искушение. Забыть обо всем. И вот тогда благодать креста привлечет нас ко спасению. И тогда мы любому скажем, почему мы поклоняемся кресту. Не как орудию казни, а как жертвеннику, на котором божественная жертва была принесена за весь род человеческий по любви Божией. Вот я и хотел бы пожелать всем нам, поклоняясь кресту Господню, нося крест на своих персях со дня крещения, лобызая крестное знамение, никогда не забывать, что есть крест. И, подходя ко кресту, самого себя спросить: а на кого я сержусь? А с кем я еще не примирился? А кому я хочу сделать плохо? И если найдутся ответы на этот вопрос, то здесь же у креста и попросить у Господа сил не делать зла и вычеркнуть из сердца злобу. И тогда благодать божественная, любовь Христова войдет в наши сердца.